Она совершенно просто подставила ему свой лоб. Глава четвертая. Отец Дегзиль проснулся в понедельник утром в очень веселом расположении духа. Часов в 9 он с улыбкой на устах видел, как уехали кататься верхом Аннабель и Ретлидж. Около 11 часов он слышал, как они вернулись. Около полудня он стал обнаруживать некоторые признаки нетерпения. «Еще, пожалуй, это животное надует меня», — ворчал он. Но несколько страниц слов верующего, которые он прочел, чтобы подавить свою нервность и попасть на случай в тон, только усилили его беспокойство. В четверть первого беспокойство его исчезло. Кориолан вошел в его комнату. Внизу ожидает господина аббата господин священник в сюртуке. — А, — сказал патер, — вот очаровательный человек, и притом человек слова. — Куда ты дел его? — Я провел их в столовую. Сейчас иду туда. Как люди, заранее собирающиеся на поезд, опаздывают, так опоздал и он. Прошло добрых 2 минуты, пока он придумывал фразу, которую иезуит может сердечно приветствовать методистского пастора. Наконец он спустился вниз. С утра он не выходил сегодня, и на ногах у него были еще его старые мягкие фетровые туфли. — Ага! — пробормотал он, придя в столовую и остановившись на пороге двери, противоположной той, через которую ввели туда преподобного. Тот стоял к нему спиною. Он был весь в черном и стоял у буфета. Отец Дегзиль видел, как он брал в руки одно за другим то кофейник, то серебряный судок, то компотник из позолоченного серебра, как он взвешивал их в руке, разглядывал, поворачивал, словно для того, чтобы увидеть штемпель. — Здравствуйте, дорогой господин Гуинет, — сказал иезуит. Тот не вздрогнул. Степенно поставил он на буфет компотник, последнее, что он разглядывал. — Здравствуйте, господин аббат. — Вы, кажется, очень интересуетесь ювелирными изделиями, — любезно сказал отец Дегзиль. — Мой дед, — ответил пастор, — имя которого я ношу, был ювелиром в Балтиморе. Я очень мало смыслю в золоте и серебре, достаточно, однако, чтобы знать, что эти вещи очень высокой ценности. Какая жалость, господин аббат, какая жалость! Он снова взял компотник в руки. В этой вот излишней посудине серебра столько, что на него могла бы 2 года существовать честная семья. Нет, богатые или очень виновны, или очень легкомысленны. — О, — весело сказал отец Дегзиль, — подумаем и о тех, кто делает эту излишнюю посуду. Наверное, на скромный барыш вашего дедушки, вырученный им от продажи нескольких компотников в этом роде, вы получили образование, другой предмет роскоши, которым и пользуетесь во славу Господа нашего.